Глава пятая. Мравиши. Они с разгона вплыли в подводную юрту и натолкнулись на сплошной лес хвостов. Грыши собрались в подводной юрте. Они хотели слушать гостей с далекой земли еще и еще. И это понятно. Пока они поплавали, поработали, они успели обдумать все, что сообщили им земляне при первой встрече, и теперь у них возникла масса вопросов. И они хотели получить на них ответы. Все население подводного поселка собралось в юрте. Андрей держал коронную речь, как-никак, а именно он больше всех читал и поэтому знал массу всякой земной всячины. Мурн толкнулся в одну сторону, в другую, и, поняв, что пробиться сквозь грши почти невозможно, закричал: «В океане неспокойно! Нас предупредили рыбы, и мы видели стаю отариев!» Грши потеснились, и все трое всплыли под купол. Мурн опять повторил свое предупреждение и рассказал поподробнее о том, что с ними случилось. Грши заволновались. Папаша Крнт ударил ластами по воде и водворил тишину. «Я немедленно свяжусь с советом. Вероятно, им что-нибудь известно». Он подвинулся к стене, нажал носом на кнопку, и из стены выскочил прибор, похожий на земной телефон. «Совет! Дежурный совета!» — кричал Крнт, и все с тревогой смотрели на него. «Связь молчит», — наконец сказал Крнт, и в юрте наступила тишина. «Это первый раз за всю мою жизнь», — растерянно закончил Крнт. В этот момент юрта явственно качнулась и стала слегка потрескивать. «Выключить свет!» — вдруг крикнул молчаливый серебряный проводник. «Немедленно выключить свет!» Когда свет погас, все невольно стали смотреть на купол, сквозь который пробивались лучи, пронзительные и злые, синие, алые и зеленые. На куполе передвигались медленно и могуче алые полосы, зеленые зигзаги и синие квадраты. Они сплетались в жуткую живую вязь, которая словно струилась по изгибающемуся куполу подводной юрты. «Мравиши!» — в ужасе закричали грши и, сами того не замечая, стали сбиваться в кучки, как можно теснее прижимаясь друг к другу. «Приготовить звуковое оружие!» — резко приказал проводник. Теперь он стал главным в этом собрании людей и гршей. «Звуковое оружие находится в другом помещении», — горестно сообщил Крнт, — «а нам теперь туда не пробраться». И все грши с мольбой посмотрели на людей. Проводник насупился и озабоченно покачал головой. Да, дело принимает печальный оборот. События действительно внушали опасения. Под натиском лучащихся, словно пронзительный свет неоновых реклам, квадратов и зигзагов, купол юрты изогнулся и начал потрескивать. Алые линии все струились и струились над собравшимися. Стало жутко. Андрей наклонился к Оэте, которая обняла за плечи Пепу, и спросил: «А что это такое, мравиши?» «Я как-то уже говорила, это огромные подводные змеи. Они живут на больших глубинах неподалеку от полюсов, там постоянная температура воды. Обычно они никогда не покидают мест своего обитания и охотятся только на электрических рыб и отариев. Я не помню, чтобы они когда-либо так близко приближались к материку, и именно это сейчас особенно страшно и опасно». Пока она шептала все это Андрею, проводник задумчиво рассматривал грши и людей. Наконец он принял решение. Поскольку гыршам опасно выходить за пределы помещения, у них костюмов нет, и они подвержены гипнозу мравиши, решаю, двое мальчиков и я отправляемся за оружием. Один мальчик остается с женщинами и гыршами. Он внимательно осмотрел ребят, заметил, как близко придвинулся Андрей к Оэте и Пепе, и сказал: «Андрей остается на месте, Виктор и Крайс за мной. Гыршам сбиться как можно плотнее и держаться друг друга во что бы то ни стало». Всех троих почтительно пропустили к выходу. Проводник объяснил задачу. «До помещения, где хранится оружие, метров 100. Нам нужно проплыть эти метры как можно стремительней. Мравиши обладают великолепным слухом, и у них отличная реакция и стремительность. Но они очень плохо видят. Вот этим мы и воспользуемся. Поплывем не прямо, а зигзагами. Зрение мравиши не приспособлено к слежению за такими движениями. Напоминаю, даже если мравиш и проглотит кого-либо, костюм его спасет. Но может не хватить воздуха до той поры, пока его освободят. Однако иного выхода нет, ребята. Если мы не достанем оружие, погибнут женщины. Погибнет много гыршей. Они панически боятся исконного своего врага, мравишей». «Поплывем вместе?» — спросил Виктор. Странно, но им овладело удивительное спокойствие. Еще минуту назад, не понимая, в чем дело, он чувствовал холодок в груди и мурашки на спине. И ему очень хотелось выбраться на поверхность, на ласковый прибрежный песок. Но сейчас, когда он узнал, кто враг, понял, какую он опасность представляет, выяснил, что кроме них помочь больше некому, он успокоился. Теперь он не столько мысленно, сколько всем своим существом жил только ради одного — выполнить задачу и спасти живых. Поплывем в ряд и в полном молчании. Следить за мной в оба глаза и повторять каждый мой маневр. Понятно? «Да», — ответил Виктор и посмотрел вверх. Купол юрты стал трещать особенно громко. «Каждый, кто доплывет до оружия, ведь мало ли что может случиться, немедленно прихватывает его и, выплывая, действует самостоятельно, не ожидая других. Понятно?» «Да, но я не знаю, что это за оружие». «Объясняю. Оно висит под куполом, справа от входа. Значит, как только вплывете в помещение, сразу же устремляйтесь вверх. Звуковое оружие похоже на обыкновенную палку, толстую палку. На его рукоятке есть кнопка-задвижка. Нужно нажать на нее и подвинуть вперед. Оружие заработает». «А что делать дальше?» — спросил Виктор. «А дальше? Дальше выплывать и направлять оружие и, значит, пучок звуковых колебаний на мравишей. Они, впрочем, как и многие другие хищники океана, не выдерживают таких звуковых колебаний. Но тут нужно быть очень осторожными. Как только змей коснется пучок звуков, мравиши начинают биться и метаться из стороны в сторону. Все время, держа их под звуковым воздействием, нужно еще и увертываться от мравишей. Особенно от их хвоста. Он может ударить очень сильно. Все понятно?» «Да, все», — сказал Виктор, а Крайс только кивнул. Он-то видел подобное и по телевиду, и по телевизору, и слышал немало рассказов о подобных встречах. «Уважаемый Гырша!» — крикнул проводник. «Как можно больше шумите! Как можно громче! Надо отвлечь внимание мравишей! И держитесь!» В шлемах поднялся невообразимый шум, цоканье, стенание, клокотание и щелканье. Но все звуки перекрыл властный голос проводника. «Ну что ж, мужчины, двинулись!» Они выскользнули за двери, в океан, сильно оттолкнулись от стенок юрты и, изо всех сил работая ногами и руками, включив на полную мощность движители, помчались в темной воде. Над ними струился страшный живой свет от тел мравишей. Под ними тоже творилось что-то необыкновенное. Все придонные, обычно спокойные и солидные обитатели океана, перекатываясь друг через друга, изгибаясь, куда-то отчаянно спешили. Этим ползающим и перекатывающимся мравиши были не страшны, а они все-таки явно волновались. Тройка людей стремительно пронеслась влево, потом круто развернулась и пошла вправо. Потом проводник сделал стремительный бросок прямо и снова вправо. Они были почти у цели. Очертание юрты, в которой хранилось оружие, уже проступало сквозь оранжево-зеленую дымку океанской воды. Как вдруг случилось нечто непредвиденное. У самой поверхности воды прошел целый косяк электрических рыб. Они быстро-быстро крутили хвостами и помахивали большими крыльями. Казалось, что они не плывут, а парят в воздухе. Вероятно, это движение электрических рыб чем-то задело мравиша. Змея дернулась, и ее длинный с костяшками на конце хвост яростно и беспорядочно заметался в воде. Случайный удар пришелся как раз по шее проводника. Он перевернулся и, видимо, потеряв сознание, пошел на дно. В первое мгновение у Виктора возникло единственное разумное желание — броситься на помощь старшему. Но он вспомнил приказ проводника — действовать самостоятельно. Кажется, пришел тот, весьма нечастый в жизни человека случай, когда ради спасения других, многих, нужно пренебречь и собой, и товарищем. И Виктор рванулся вперед. Наверное, такое же чувство было и у Крайса, потому что он тоже на мгновение приостановился, а потом бросился за Виктором. Мравиш обладает великолепной чувствительностью. Когда он хвостом задел проводника, по всему его огромному телу прошла как бы судорога. Он извернулся и опустил свою огромную, плоскую, с растянутым жадным ртом морду. Именно в этот момент ребята рванулись вперед, и до мравиша дошли какие-то волны, может быть, просто от движения воды. Он стремительно метнул свою огромную и омерзительную морду по направлению ребят. Но зрение у подводной змеи все-таки было не на высоте. Она промахнулась на несколько сантиметров, и ребята не то что вплыли, а влетели в подводную юрту. Виктор ногами оттолкнулся от пола и пробкой выскочил под купол. Там, на стене, висели толстые палки. Виктор схватил первую же, нащупал кнопку-задвижку, но сейчас же вспомнил о проводнике и прихватил еще и вторую. Не обращая внимания на Крайса, он нырнул, но прежде чем выплыть из юрты, приостановился и осмотрелся. Омерзительная голова металась неподалеку от входа. Проскочить мимо нее было почти невозможно, и Виктор нажал на кнопку и подвинул вперед задвижку. Палка едва заметно завибрировала, и по руке поползли мелкие-мелкие мурашки. Привалившись плечом к дверному проему, Виктор направил палку на пронзительно светящееся разноцветное тело мравиша. И тут его толкнул Крайс и заорал. «Чего остановился? Плыви!» Странно, но пока они мчались к оружию, никто из троих не проронил ни звука. А тут, должно быть, от перенапряжения Крайс вдруг заорал. И что самое главное, подтолкнул Виктора. Вот почему первый удар звукового оружия прошел мимо змеи. Но он насторожил ее, потому что ее голова перестала метаться и напряженно замерла как раз над тем местом, где лежал проводник. Виктор не успел ответить Крайсу, да тот и сам увидел эту страшную голову и тоже выдвинул свое оружие. Они вместе нащупали звуком змеиное тело, которое, как только в него впился острый направленный звуковой поток, судорожно дернулось, и в воде раздался невообразимо пронзительный визг, такой, что даже заломило в ушах. Это кричала змея. Она сразу освободила купол подводной юрты и метнулась было в сторону, но ее настиг новый залп звукового оружия. «Держи ее под прицелом, а я к инструктору», — предупредил Крайса Виктор и бросился к проводнику. Тот постепенно приходил в себя и начинал ворочаться. Виктор потряс его, и когда увидел его открытые глаза, сунул ему оружие, а сам бросился на помощь Крайсу. Вот только теперь оба поняли, какой огромной была эта подводная змея. Она протянулась от юрты к юрте, да еще и завелась в кольцо. Ее пронзительно блестящее фосфорицирующее тело, диаметром в хороший автобус, судорожно дергалось и извивалось. Змея беспрерывно визжала. Ребятами овладел припадок разрушения и уничтожения. Они носились вокруг змеи, как маленькие безжалостные бесенята, все время прожигая это огромное тело звуковым оружием. Направленные, остро вибрирующие ультразвуковые волны, проникая сквозь шкуру змеи, делали свое страшное разрушительное дело, убивая нервные клетки, разрывая все сложные связи этого огромного злобного тела. Змея металась, скручивалась в кольца и распрямлялась, пропадая в темной дали, но хоть какая-то часть ее тела все равно находилась перед ребятами, и они жгли его своим страшным, беззвучным, невидимым звуковым оружием. Змея изнемогала в борьбе, и, пожалуй, ее можно было бы и оставить умирать своей смертью, но припадок разрушения, что овладел ребятами, не позволял им отступиться. Змея поняла, что сопротивление бесполезно, и стала медленно, конвульсивно дергаясь, уплывать от страшного для нее места. Ребята преследовали ее, но в это время в шлемах раздался приказ «Спокойнее! Перед смертью мравиш может выделить страшный яд. Возвращайтесь к юрте!» Это говорил проводник. Голос его звучал устало и прерывался. Ребята бросились к нему, но отыскали его с трудом. Он уже всплыл и медленно двигался к юрте, где их ждали Гырша и люди. Перед входом все трое остановились. «Ребята», — устало сказал проводник, — «вы молодцы. Но это только начало. В океане творится непонятное. Связи нет. Мы не знаем, предупреждены ли другие Гырши, знают ли о происходящем люди». «Надо немедленно сообщить им, а для этого нужно доплыть до берега. На причале есть связь. Понятно?» «Да», — сказал Виктор. Крайс промолчал, потому что был уверен, плыть придется ему. Но проводник решил по-своему. «Крайс останется со мной. По-моему, в глубинах начинается извержение вулкана. Обитатели глубин бегут оттуда к берегу, чтобы укрыться в устьях рек. Разве можно быть уверенными, что не появятся новые мравиши? Понимаете?» Понимали ребята не все и потому промолчали. А это значит, что нужно приготовиться к отражению новой атаки. И главное, подумать о спасении женщин. Крайс знает океан лучше, чем ты, Виктор. Он будет полезнее здесь. Значит, именно тебе нужно плыть к причалу и сообщать о тревоге в океане. Понятно? Да, но что говорить? Кому говорить? Снимешь трубку и будешь говорить в нее только одно. Тревога. В океане тревога. Тебя соединят с дежурной службой, и ты сообщишь ей все, что видел и что пережил. Понятно? Да. Плыви. И Виктор поплыл. Аккумулятор двигателя стал ослабевать, и потому пришлось славно поработать. На берегу сгустились сумерки, и на небе выступили яркие мохнатые звезды. Виктор прошлепал по доскам настила и сделал все, как ему велели. В ответ он получил приказ. «Немедленно возвращайся назад и скажи людям, чтобы они как можно скорее выплывали на берег. Мы уже получили не только твое предупреждение. Извержение ожидается очень мощное. Организуем спасательные работы». «А как же Гырша?» – спросил Виктор. «Они знают, как поступать в подобных случаях. А спасательные работы мы уже организуем. Плыви! Быстрее!» Виктор с разгона нырнул в темную и потому жутковатую воду и почти сейчас же столкнулся с мравишем. Его тело передергивали судороги. Иногда они были очень мощными, такими, что вода на этом прибрежном и потому более мелком месте бурлила. Виктор немедленно включил звуковое оружие. Снова раздался визг, но уже не такой пронзительный. Змею оставляли силы. Она еще дергалась, еще с клекотом возмущала воду, и в какую бы сторону ни бросался Виктор, повсюду он натыкался на огромное умирающее тело мравиша. Тогда он решительно всплыл на поверхность и несколько десятков метров проплыл самым обыкновенным земным способом — нараспашку, или, как еще говорят, сажонками. А уж только после этого опять нырнул и поплыл прямо на уже ярко лучащийся свет подводных юрт.